Влажный воздух овивал мне лицо. Тополиные листья шуршали, медленно падал дождь. Ощущался запах холодной, мокрой травы и бетона. Струи дождя в лучах проезжающих машин напоминали серебряные иглы. Кей и Рейка ушли с чернокожими в клуб американской базы. Негритянка, которая оказалась танцовщицей по имени Рудиана, пыталась затащить меня к себе домой. Серебряные иглы становились все толще, лужи, в которых отражались огни фонарей больничного парка, все увеличивались. От ветра по лужам бежала рябь, и полоски слабого света причудливо перемещались. Какое-то насекомое, жук с твердым панцирем, под силой ветра и дождя ударилось о ствол тополя. Перевернутый на спину потоком воды, жук пытался выплыть. Мне стало любопытно, есть ли у него гнездо, куда он сможет вернуться. Его черное тело, поблескивающее в лучах света, можно было принять за сухую веточку. Жуку удалось вскарабкаться на камень, но он никак не мог решить, куда двигаться дальше. Возможно, почувствовав себя в безопасности, он заполз на кустик травы. Но его тотчас смыло оттуда потоком дождевой воды, и он исчез под водой. Дождь звучал по-разному. Когда его засасывала трава, галька или почва, он напоминал звучание крошечных музыкальных инструментов, треньканье игрушечного пианино, которое едва помещается на ладони. К нему примешивался звон у меня в ушах, последствия героина. По улице бежала женщина. Она шлепала по лужам босиком, держа туфли в руках. Может быть, из-за того, что намокшая юбка прилипала к ее телу, она высоко поднимала подол и старалась избегать брызг от проезжающих машин. Сверкнула молния, дождь усилился. Мой пульс был удивительно слабым, и меня бил озноб. Сосну, которая засохла на веранде, купила Лили на Рождество. С ее макушки свалилась последняя серебряная звездочка. Кей сказала, что использовала такие во время танцев. По ее словам, она пристраивала их так, чтобы они не покалывали бедра, и наклеивала их, когда исполняла стриптиз. Я замерз, только мои ноги оставались горячими. Временами жар медленно проползал мне в голову. Он казался горячим комком, напоминающим косточку персика, и, поднимаясь, давил на мой желудок, легкие, сердце, горло и десны. Влажный пейзаж снаружи казался более приятным. Его размытые очертания, лужи, голоса и гудение машин сглаживались непрерывно падающими серебряными иглами, иглами дождя. Темнота на улице начала меня засасывать. Она казалась мне распростертой, обессилевшей женщиной, темной и влажной. Когда я отбросил сигарету, она слабо зашипела и погасла, прежде чем упасть.